Глава 14. Всю дорогу я думала о странном парне и даже не догадалась спросить Хитаю, как ее зовут. Уже подходя к дому, остановилась как вкопанная, сраженная этой мыслью, и повернулась к малышке. «Прости, я даже не спросила, как тебя зовут и сколько тебе лет», — смущенно повинилась я. «Меня зовут Ниара». «А в лагере все вас называли Светлой», — вскинулась девочка. «Почему?» «Не знаю, как-то само вышло», — пожала плечами. «Не надо ко мне на «вы» обращаться», — попросила я. «Ведь мы с тобой почти одного возраста. Так как тебя зовут?» «Виссория». «Сколько тебе лет, Виссория?» 10. «И мама в 10 лет посадила тебя на корабль в неизвестность?» — ужаснулась я. «Иначе меня отдали бы тому лору», — тихо прошептала девочка. «Ладно, Виссория, теперь ты под моей защитой. Папа сейчас в отъезде, он в Рига, столице Карахара. Он скоро должен вернуться», — сообщила я ей. «Однако тебе не стоит переживать, ты в безопасности. Можно тебя кое о чем попросить?» «О чем?» — задумалась девочка. «Не говори никому, где мы с тобой встретились, и о том, что я хожу в лагерь беженцев, ладно?» «Это секрет?» «Можно и так сказать», — подмигнула я. Так как Дона Сири осталась в Раксе, а я доказала папе свою самостоятельность, он без опаски оставил меня одну, образно говоря, потому как дом был просто набит служащими. Это и кухарка с тремя помощницами, и старая Дона, отвечающая за прочее хозяйство, тоже, естественно, с помощницами, тремя молоденькими миями. За приведение сада в порядок отвечал Лер Отио. В загонах главенствовал Лер Хейгл. К счастью, он быстро нашел общий язык из Азера и с Джухом, Гиртом отца. За охрану отвечали 6 стражей. Они дежурили посменно на территории дома. Не такой уж большой, надо заметить. Плюс ко всему ко мне 3 в неделю приходили учителя. Так что почувствовать себя в одиночестве совершенно не выходило. Почти все комнаты в доме были заняты. Но, несмотря ни на что, я твердо была настроена отстоять девочку, поселить ее в нашем доме. Основная битва предстояла с Донной Ельтаной. Старшей Донной, отвечающей за хозяйство всего дома. Она единственная, с кем у меня не сложились отношения. Ельтане не нравилось, что отец многое мне позволял, то, что обычно мии моего возраста не позволялось. Ей не нравилось, что я одеваюсь, купаюсь, причесываюсь сама. Она явно хотела иметь больше власти, чем отец ей отсыпал, вынужденная советоваться со мной по многим хозяйственным вопросам. Позволяла себе спорить со мной даже по мелочам. Но я не жаловалась на нее отцу, понимая, что все эти семейные дрязги не должны его касаться. Тем более Ельтана внешне вела себя довольно уважительно. Работу свою выполняла прекрасно. Дом постепенно засиял чистотой и свежестью под ее руководством. Так что и я старалась лишний раз с ней не сцепляться. Но отец в отъезде уже почти полгода, и эта женщина начала чувствовать себя хозяйкой. Тем более, что я почти все время занята и позволила ей заниматься всеми вопросами, практически не вникая. «Мия Ниара», — поджала губы Ельтана. Ожидаемо, она оказалась первой, кого я встретила на пороге дома. «Мне придется доложить Лору и Лариоту о ваших отлучках. Или вы думали, я не замечаю, что вы уходите чуть свет?» «Дона Ельтана, хорошего вам дня!» — Проигнорировала я ее выпад. «Попросите накрыть завтрак для меня и моей гости. Мы будем завтракать в малой столовой. И еще, Дона Ильтана, это Виссория», — представила я девочку. «Она будет жить с нами. Комната напротив моей свободна, насколько мне известно. Подготовьте ее как можно скорее». Я старалась говорить спокойно и вежливо, не обращая внимания на поджатые губы женщины, с неодобрением поглядывающей на нас с Виссорией. «А ваш батюшка в курсе, что вы решили притащить в дом?» Дона смерила девочку презрительным взглядом. «Гостью!» «Дона Ильтана, вы получили распоряжение. Будьте добры приступить к их выполнению». Не выдержав, я все же повысила голос. «Мия Ниара, при всем моем уважении я настаиваю на том, что лор Иллариот должен быть извещен, прежде чем вы сможете поселить кого-то в дом, за порядок, в котором отвечаю именно я». Вот чего-чего, а уважение в голосе этой женщины точно не звучало. «А если пропадет что-то ценное, с кого, как вы думаете, спросит лор?» — продолжала она. «Дона Ильтана!» Я аж задохнулась от гнева. Она в лицо назвала бедную девочку воровкой. «Вы забываетесь. Сейчас же подайте завтрак и приготовьте комнату. А по возвращении отца я поставлю вопрос о вашей компетенции, Донна. Хватит, мне надоели сражения в собственном доме. Больше я этого терпеть не намерена». «Лор Иллариот ценит мои усилия по поддержанию этого дома в порядке, Мия Ниара», — елейным голосом пропела женщина. «К сожалению, вам не довелось узнать вашу матушку, и некому было привить вам элементарные знания о ведении хозяйства и поведении в обществе», — язвительно уколола она. «Однако ваш отец не оставляет надежд на ваше достойное воспитание. И вот, когда он вернется, и я расскажу ему о вашем поведении, вот тогда-то мы и узнаем, кто понесет наказание, а кто будет вознагражден». Победно закончила она. А я смерила Дону мрачным взглядом и решительно утянула оробевшую девочку за собой, минуя слишком много на себя взявшую Хитаю. «Меня выгонят, да?» — тихонько спросила Виссория, когда мы поднялись в мою комнату. «Нет, даже не думай об этом. Дона Ильтана, она своеобразная Хитая. Она и ко мне все время придирается, так что просто не обращай на нее внимания». «Мия Ниара!» — в открытую дверь заглянула Танина, одна из помощниц Донны Ильтаны. «Ясного дня вам!» «Танита!» — обрадовалась я, что не нужно никого искать. «Заходи! Знакомьтесь, это Виссория, моя гостья. Виссория. А это Танита. Она помогает нам вести хозяйство». «Виссория, ты не будешь против, если Танита поможет тебе искупаться быстренько перед завтраком и найдет парочку моих платьев, которые тебе подойдут по размеру?» Девочка только головой замотала, то ли положительно, то ли отрицательно. Но Таните и того хватило. Она цепко ухватила испуганную малышку за руку и потянула в мою купальню. Оттуда вскоре послышались приглушенные голоса, звук воды. Спустя пару минут Танита вышла ненадолго, а вернулась с кипой вещей. Я же в это время занималась своими делами. Сходила в комнату отца, умылась там, вымыла руки. Вернувшись к себе, сменила перчатки и одежду и засела за рабочий стол. «Я уже практически опаздываю к лору Варили, а после у меня сегодня занятия с личными наставниками. И к этим занятиям неплохо бы подготовиться. А еще я давно уже вела дневник наблюдений за хитарами, что-то вроде медицинских карточек, куда вносила сведения о болезнях, способах лечения, что лучше подействовало. Этим я сейчас и занималась, заполняла карточки. Так что, когда меня в третий раз позвали завтракать, с трудом оторвалась от своего занятия и подняла глаза. Виссория, переодевшись, смыв грязь и приведя волосы в порядок, оказалась на диво хорошенькой Хитаи. Танита явно гордилась проделанной работой. А еще эти две Хитаи, по-моему, поладили. А потому я с чистой совестью могу попросить Таниту присмотреть за девочкой, пока я занята. Будем считать это повышением. Только бы Ельтана снова не начала палки в колеса вставлять. Я размышляла, стоит ли сообщать отцу о девочке в письме или дождаться, когда он вернется. В последнем сообщении папа надеялся, что сможет приехать уже совсем скоро, а учитывая, что письма идут долго, а ответ я получаю только спустя несколько недель. Нет, не буду ничего писать. Вернется, обо всем и поговорим. К тому же у меня уже целый список неотложных вопросов к нему накопился.